Глава 7. Утро вползало в купе. Или это поезд вползал в утро? Ярослав лежал на верхней полке, глядя в решетку потолка. Никакой головной боли. Секс — отличный антидот от похмельного синдрома. «Я вас навсегда запомню», — пообещала Тоня. «Особенно тебя». Слава развел руками, как бы отвергая незаслуженный комплимент. «Хочешь вина?» «Что ты? Меня муж потом съест за это!» Тоня хихикнула, признавая всю нелепость повода. «И так орбит жую, чтобы запах отбить». «Специальные таблетки есть», — заметил Слава. «Антиполицай. У тебя с собой?» «Нет». «Жаль». Она явно не стеснялась вчерашнего. Сидела полуодетая, укладывая волосы строгой учительской прической. Ярослав подумал, что через полчаса при подходе к Саратову Тоня уже преобразится. Будет спокойной и серьезной, верная жена для мужа и занудливая учительница для школьников. Словно два разных человека. Все мы разные, ночью и днем. Может, потому он всегда любил сумерки. «А в общем, у нас еще есть немного времени», — задумчиво сказал его двойник. Тоня аж тонко взвизгнула от наигранного возмущения. «Нет-нет-нет! Меня муж встречает, понимаешь? Он ревнивый!» «Бедненький!» — вздохнул визитер. «Славик, вы писатели все такие?» «Ага», — серьезным тоном подтвердил двойник. «Понимаешь, когда пишешь, нельзя сексом заниматься, чтобы не терять творческую энергию». «Бедненькие!» «Ярик, а ты меньше пишешь, да?» «Я в детстве болел много», — с некоторым усилием заставил он себя отозваться. «Бедненький мой!» — Тоня привстала, быстро чмокнула его в губы. «Все равно и ты хороший!» «Спасибо!» «Не куксись!» — Тоня продолжала одеваться. «Я теперь везде буду ваши книжки искать и мужу почитать дам. Вот будет смешно, если ему понравится!» Ярослав закрыл глаза. Тоня еще долго стрекотала, переключив все внимание на Славу. И он был благодарен визитеру за охотность ответов. Кто из них настоящий, а кто копия? Кто более адаптирован, лишен комплексов и сомнений? Кто настоящий писатель, а кто халтурщик от литературы? Она заранее вышла в тамбур, и Ярослав помог ей донести чемодан. Проводник, покуривающий какие-то невыносимо вонючие сигареты, быстро и хитро подмигнул ему. Ярослав сделал вид, что не заметил этого. «Все-все-все!» Тоня отобрала чемодан. «Убегай!» — покосилась на проводника, но все же поцеловала Ярослава. «Будь повеселее, Ярик, ладно?» «Я постараюсь». «Ну и молодец!» Она качнула головой и словно преобразилась, стала строгой и собранной. Ярослав даже залюбовался этим мигом, переходом от веселой девчонки без тени комплексов к серьезной мужниной жене. «Прощай, Тоня», — сказал он. «Удачи тебе». В коридоре уже дергающегося тормозящего поезда он поймал себя на том, что почти бежит, моралист сраный. Ярослав дернул дверь купе, вошел с твердым намерением высказать визитеру что-нибудь злое и обидное. Тот сидел, обхватив лицо руками, слегка покачиваясь взад-вперед. «Что с тобой?» «Девчонка! Дурак я!» «Стыдно стало?» «Я не о том...» Полушепотом отозвался Слава. «Я не о Тоне». «Не понял». «Анна, Мария, посланница добра». Слава захохотал, не отрывая рук от лица. «Ох, идиот же я, кретин! Еще предполагал ее в союзнице». «Что случилось?» «Что?» «Знаком я ошибся. И не я один. Ярик, если мы сможем остановить эту девочку, то нас бы стоило при жизни канонизировать. Ты объяснишь толком?» Ярослав схватился за полку, когда поезд дернулся в последний раз и замер. «Нет. Пока нет. Слушай, новый расклад. Убит посланник силы. Посланницы добра». Он снова засмеялся. «Его прототип заключил альянс с посланником власти. В колоде объявился Джокер, кто-то седьмой. Я его пока не вижу, Так бывает. Он устранил профессора, прототипа. Посланник знания ушел и вступил в альянс с мальчишками. Возможно, это даст им шанс. Ты же предпочитал говорить «визитеры», — зачем-то заметил Ярослав. «Визитеры? Это я, визитер. Шестерка, который побьет любой. Успокойся, а? Да я спокоен». Слава отнял ладони от лица, глаза были сухими. «Выйди, купи водки, а?» «Пошел нахер!» Ярослав тряхнул его. «Хватит! Соберись! Ты тоже кое-что можешь. Не думай, что я не заметил твоих опытов в Актюбинске!» «Этого мало, Ярик. Так мало для нашего мира!» «Ты что, хочешь сдаться?» «А ты когда-нибудь сдавался?» «Нет!» Слава кивнул. «Значит, будем идти до конца. Только если я струшу, не останавливайся. Пути назад нет, Ярик, нет. Хреновый расклад выпал в этот раз».